Глава 22. Чем ближе была конечная цель, тем сильнее напрягалась Юти. Одаренная кожей ощущала напряжение, точно на ее бедную голову был готов обрушиться целый мир. Как-то Ерикан, возможно, сам того не осознавая, сказал одну верную вещь, которую девочка крепко запомнила. «Мы сами и есть причина всех наших радостей и горестей. Если человек постоянно ожидает беды, то та непременно случится», в очередной раз подтверждая его предположение. «Если воин открыт лишь светлому, то все неприятности будут только небольшими кочками на пути к грандиозному торжеству жизни». Юти понимала это, но зачастую решительно ничего не могла сделать. Ее уровня осознания пока не хватало, чтобы перестроить себя и, соответственно, мир вокруг. Жизнь приучила, что от судьбы ей стоит получать тумаки и шишки, а короткие перерывы вроде вкусного ужина, теплой постели или интересного знакомства — лишь забавные случайности, но не более. И утверждение Ерикана, в справедливости которого одаренная не сомневалась, в очередной раз подтвердило свою правдивость. Возвращаясь к неприятностям, все началось с деревни. Называлась она Бележия, была довольно большой и предпоследней на их пути к верхнему горлу. Несмотря на обширность поселения, делу Фахридина здесь почти не оказалось. Он продал только бурзу, будто бы и не ради выгоды вовсе, а дабы лишний раз насолить Юти, и теперь приказал седлать лошадей и выдвигаться. Алави намеревался до ночи добраться до долины трех рек, а к обеду оказаться в верхнем горле. Но именно в тот момент, когда они уже собирались отправиться дальше, в деревню вошел самый крупный отряд солдат из прежде попадавшихся им на пути. Раньше при встрече патрулей все проходило довольно просто. Ерикан как-то внезапно отделялся от каравана и представал одиноким путником, в то время как Юти начинала напротив держаться поближе к остальным мальчишкам-помощникам. На их фоне она выглядела просто как крепкий парнишка, не более. Фахриддин видел подобные уловки, однако ни словом, ни делом не выдавал своих спутников. Как бы зол ни был погонщик, он оказался не глуп и понимал, что Кайриш подложил ему свинью в виде двух законоотступников. И Фахриддин оказался замаран уже самим фактом совместного путешествия с ними. Более того, Алави даже не разговаривал с Юти или Ериканом по этому поводу. Понимал, что внятного ему ничего не ответят. Одаренная была уверена, что по возвращении в Кнерон Фахриддин серьезно спросит Скайриша и, судя по всему, добьется своего. Так было раньше. Но при одном взгляде на многочисленный отряд Юти поняла, теперь все будет по-другому. Никогда прежде среди встреченных на тракте солдат им не попадались сразу три егеря. И никогда прежде отрядом не управлял сам ворон, кряжистый мужчина средних лет со шрамом возле верхней губы и с пером над бровью. Юти облегченно выдохнула только из-за того, что он был не одним из тех серебряноплечих, которых она встречала прежде. Впрочем, поняла еще, что это все, в чем ей повезло. Далее на ее голову будут обрушиваться неприятности, наваливаясь друг на друга, как снежный ком. Ворон что-то крикнул селянам, и почти сразу к ним выскочил староста. Юти отошла подальше, к притихшим мальчишкам, и теперь из-за их спин поглядывала за тем, как разворачивались события. Разве что вытащила из-за пазухи пригревшегося скворца, погладила пальцем по голове и, вложив силу двух колец мили в данном направлении, произнесла: «Найдешь меня позже. Лети». У птицы были свои мысли на сей счет. С большим удовольствием скворец бы продолжил дремать в тепле, за короткое время привыкнув к новой беззаботной жизни, полной вкусной еды и сна. Однако он почему-то не мог противиться воле друга. Поэтому легко поднялся в воздух, сделал круг над солдатами и скрылся в сером, затянутом тучами небе. Староста меж тем ткнул на вытянувшийся вдоль дороги караван, затем на не менее сурового, чем раскинувшаяся над ним хмарь Фахриддина, а после показал ворону растопыренные пальцы правой руки. «Погонщик и 5 человек с ними», — догадалась Юти. Представитель личной гвардии императора удивленно приподнял бровь с нарисованным над ней пером и сказал что-то подчиненным. Около 10 солдат продолжили стоять при нем, а остальные разбрелись по деревне с явным намерением обыскать селение. Одаренная задумалась, повезет ли им найти Ирикана. У самой Юти сейчас были проблемы поважнее, чем размышлять о судьбе мудрого и опытного учителя. Если у одаренной имелась удивительная способность вляпываться в неприятности, Ирикан с невероятной ловкостью из них выбирался. Теперь ворон подъехал на коне прямо к погонщику и, не спешиваясь, беседовал с ним, тогда как 2 солдат отправились к мальчишкам. У одного из них в руках был крохотный листок. Юти догадывалась, что там нарисовано. Собственно, именно она, пусть изображение было довольно далеко от реальной действительности. Одаренная колебалась всего лишь секунду, после чего активировала интуицию, и первая мысль «бежать» стала красноречивее любых слов. Юти погасила одно кольцо и зажгла другое, помогающее размышлять более трезво. Внезапно наглое по своей сути соображение испугало даже ее. Можно сбежать, но враг кинется вдогонку. Либо убить ворона и тем самым обезглавить отряд. Бросаться на перерез противнику представлялось верхом безумия. Юти не знала, насколько силен ворон. К тому же нельзя сбрасывать со счетов тех, кто остался возле командира, включая егерей. Прошлое Юти, только поступившая в ученицы к Ирикану, считала, что любой поединок должен быть честным и благородным. Нынешняя одаренная знала, что нет никакой разницы, каким способом добиться поставленной цели. Мертвый враг не скажет, что ты коварный и подлый, именно потому, что будет мертв. И девочка решила, что убить ворона нужно непременно, но вовсе не обязательно делать это самой. Надо лишь заставить кого-то исполнить ее волю, и на эту роль очень подходила пара приближающихся воинов. Осталось всего ничего — научиться подобному. Сказать по правде, Юти уже давно задумалась о назначении 4-го кольца разума. Даже подолгу разговаривала с Ириканом о том, что нужно для этого. Старик рассказывал, впрочем, как и всегда, что лучше изучить направление подробно, прежде чем надеть кольцо на палец. Хочешь стать элементе воды, годами смотри, как широкая река рождает волны, и дождь скатывается с крыш. С искусством управления человеком тоже существовал ряд тонкостей. К примеру, чем лучше ты изучил конкретную жертву, ее помыслы, желания, страхи, тем и внушение получалось весомее. Ирикан говорил, что знал Мили всего лишь 3 кольцами в этом направлении, который единожды подчинил человека, и тот беспрекословно слушался его 6 лунных циклов. Понятное дело, что Юти о таком приходилось только мечтать. Она не могла назвать себя тонким знатоком человеческой души, скорее наоборот. Чем больше видела и узнавала людей одаренная, тем ближе ей становились дикие звери. Им были неведомы козни, интриги, предательства, только простые и понятные инстинкты. Хочешь есть — убей, страшно — убегай. Но в жизни Юти знала еще одно. Не все бывает так, как ты планируешь. Можно надеть полный западный доспех, в котором пошевелиться сложно, и получить стрелу в смотровую щель в закрытом шлеме. Потому что нельзя предусмотреть все, и не всегда, а у Юти даже чаще, чем у других, в жизни все идет так, как ты это задумал. Потому решение было принято почти сразу, как подобная мысль родилась в голове Юти. Едва уловимым движением одаренная опустилась на колени, понимая, что окажется не в силах остаться на ногах после того, как все случится. Кольцо теперь не скакало по пальцам, а будто медленно брело, как уставший в ночи путник. Юти сдавило зубами край пропахшей потом попоны, свисающей с ближайшего мула, закрыла глаза и сконцентрировалась на умении. Невероятный пик удовольствия накрыл ее с головой, будто могучий и коварный великан закинул ее на острый шпиль самой высокой в мире горы, где холодные ветра пересчитали все косточки одаренной, потому что внезапный экстаз можно было сравнить разве что с самой кошмарной болью. Мышцы сковало судорогой. Дышать стало невероятно тяжело, а все мысли о собственном спасении и необходимости победить отряд выдуло из головы. В ней остались только слабые голоса теней другого мира, насмехающиеся и переговаривающиеся между собой. «Припадочный», — уверенно сказал один, — «не подходи к нему, вдруг заразный». «А ты лучше подумай, почему с ним случился припадок, когда он увидел нас. Был у меня один знакомый, хороший воин, но после битвы, когда мечи уже оттерты от крови, в него будто инрод вселялся. Трясло, как пьянчугу, которого заставили бросить пить. Так иди проверь, есть такой храбрец, только языком гораст молоть. Пойдем вместе. Мальцы, часто с ним такое?» Другие тени ответили нечто совсем тихо. Однако Юти уже поняла, что это вполне живые люди, и даже распознала каждого. К тому моменту, пусть медленно, но вместе с тем неотвратимо, к девочке вернулось зрение. Правда, вид мокрый от ее слюней попоны не обнадежил, как и два солдата перед ней. Юти вытерла рот обмотанными вокруг руки тряпицами и, опираясь на мула, поднялась на ноги. Блаженство постепенно проходило, и одаренная не могла сказать, что не рада этому. Если овладение первыми кольцами несло наслаждение, испытывая которое она краснела, смущенно держась за низ живота, то нынешние даже отнимали силы. Однако теперь их должно было хватить. Должно было. «Я ж говорю, устроил тут представление», — хмыкнул один из солдат, мордоворот с огромным красным носом и крохотными поросячьими глазками. «Парень, пойди сюда!» — приказал другой, крепкий и невысокий воин, по возрасту старше Юти лет на 10. «Подойдите сами», — ответила девочка и, тяжело дыша и глядя на застывших солдат, добавила: «Оба!» Если прежде у патрульных и были какие-то сомнения, то после заключительного слова они безропотно приблизились к Юти. Помощники погонщика, не понимающие в произошедшем ровным счетом ничего, смотрели на старшего товарища, как на небожителя. Сама же одаренная не обращала на окружающую ее реальность никакого внимания. Сейчас существовала лишь она и две пары глаз перед ней. «Идите к ворону и убейте его!» Каждое ее слово разносилось в голове солдат так громко, будто Исхадрел, тот самый бог-кузнец, ожил и ковал там свое оружие. Юти ничего не знала об этих патрульных, потому подошла к приказам ровно так же, как обращалась с животными. Ее слова были предельно четкими, короткими и понятными. Одаренная знала, что надолго подобного внушения не хватит, но девочке и не нужно было, чтобы эти остолопы слушались ее несколько месяцев. Достаточно пары десятков шагов и короткого взмаха мечом. И к невероятному удивлению замерших рядом помощников погонщика, которые буквально оцепенели от страха, двое солдат справедливости, силы империи в этих землях безропотно подчинились. Послушными псами они развернулись на месте и в ногу, почти маршируя, отправились к ворону, а Юти скрипнула зубами, размышляя об этой досадной оплошности. С другой стороны, у нее не было прежде опыта управления человеком, чего ж говорить сразу о двух патрульных. Что Юти порадовало, ворон не обратил внимания на быстро справившихся со своей задачей подопечных. Он продолжал разговаривать с Фахреддином, и, судя по вжатой в плечи голове погонщика и покрасневшему лицу самого ворона, обоим беседа не нравилось. Лишь случайно, когда подопечные уже оказались близко, Серебряноплечий поглядел на подошедших. И именно это его и спасло. Юте оставалось только догадываться, как ворон понял, что солдаты хотят его убить. Прочитал он нечто в их глазах или увидел что-то неестественное в действиях. Однако Амиста дернул поводья, уводя коня в сторону, и потому меч крепыша лишь скользнул по бедру Серебряноплечего, распарывая штаны и оставляя после себя длинную красную полосу на белой коже. Другой, свободной рукой, ворон ткнул перед собой, и рядом с солдатами выросло пламя огня. Красноносый с уже занесенным клинком отшатнулся, почти падая. Да так неудачно, что мечом задел Фахреддина, точнее, не задел, а довольно изящно перерезал тому горло. Халави упал на землю, хрипя и дергаясь. Юти же казалось, что именно сейчас из него льется не кровь, а желчь. Как выяснилось на практике, болевое воздействие на людей, волю которых ты подчинила, возвращает им разум. По крайней мере, солдаты не бросились добивать ворона. Напротив, один тут же выкинул меч, поднял руки и бухнулся на колени, а другой указал на девочку. Мысли в голове Юти мелькали быстрее, чем падающие звезды. Во-первых, она поняла, что, несмотря на неосознание собственных действий, люди все же сохраняют память о произошедшем. Либо у нее пока недостаточно таланта для полного забытья. Во-вторых, Фахреддин оказался мертв, и теперь девочка размышляла, кто же будет признан истинным убийцей перед судом Аншары на том свете. Она, пусть отдавшая приказ на умерщвление ворона, или же неуклюжий солдат. В-третьих, где и как учат Серебряноплечих? Юти за все время не видела среди них откровенных дураков. Вороны соображали достаточно быстро, равно как и реагировали к ее несчастью. Одаренная попросту не знала, что все амисто-гвардейцы, с которыми она встречалась, преодолели своеобразную инициацию. И случалось так, что молодых воронят, не прошедших испытания временем по тем или иным причинам, отчисляли, а после они возвращались в семьи, стараясь вывести рисунок над бровью. Других, пусть таких было и не так много, убивали оскверненные в постоянных вылазках гвардейцев в пустошь. Все это оказалось сейчас не столь важно, как спасение собственной жизни. Потому что ворону хватило двух ударов сердца, хищного взгляда сначала на патрульных, а после на Юти, чтобы все понять. Короткий крик, как удар хлыста, прогремел над деревенской улицей, заполненной животными и людьми. Нельзя сказать, что и одаренная растерялась. Стихия огня ворона дала ей надежду, что серебряноплечий окажется бессилен против колебаний земли, а легкая встряска, способная свалить с ног отряд, могла бы выиграть немного времени для отступления. Однако кольцо на правой руке погасло почти сразу же, как загорелось, потому что легкие толчки земли взбудоражили лишь животных в караване, а дойдя до ворона, тут же прекратились. Сам же серебряноплечий снял латную перчатку и показал Юти, словно издеваясь над ней, свободную руку и три кольца на ней. В стихиях ворон оказался значительно искуснее девочки. Как истинный последователь Аншары, одаренная знала, что когда поражение неминуемо, то следует с полным смирением бежать. Вообще так говорили не храмовники, а Ерикан, объясняя, что в скором отступлении нет ничего предосудительного. Он и сам частенько избегал боя, причем будучи старым даже чаще, чем в молодости. Потому Юти зажгла сразу два кольца ловкости и столько же мили, обращаясь ко всем животным в караване. Она знала, что ее желание может не осуществиться. У нее не было зрительного контакта. С другой стороны, почти каждого мула, осла, лошадь или вола за все время пути она кормила и чистила, знала прозвище всех из них. К тому же на ее стороне оказалось сразу два кольца в направлении, да и команда вышла самой простой, какой только могла. В голове Юти оглушительно прозвучало лишь одно слово «Бегите!» И караван ожил. Вытянувшийся вдоль дороги, он внезапно припустил вперед навстречу отряду, выполняя одну единственную цель — отделить ворона с его солдатами от Юти. Одаренная бросила последний взгляд на ворона, который ругался и отдавал приказы, но крутился на месте против воли на испуганном жеребце, и побежала прочь. Вниз по дороге, подальше от проклятой деревни и преследователей. Она помнила овраг, который они проходили по пути сюда, и намеревалась прыгнуть туда, после добраться до реки, а затем... Затем не случилось, ибо посреди дороги, уже сидя на одной из лошадей, а вторую держа за узду, оказался Ерикан, причем с таким довольным и вместе с тем уставшим взглядом, будто он здесь находится с самого утра. «Там!» — указала Юти, но осеклась, поняв, что старик не просто так взял двух коней из каравана и ждет ее тут. Потому добавила лишь короткое: «Нас обнаружили. Ворон, егери, солдаты». «Бывает», — ответил Ерикан. «Но давай побеседуем о подобном в другом месте. Если поторопимся, то успеем на корабль до верхнего горла». «Ты знал, что так будет?» «Ну, предполагал», — с явным видом довольного собой человека ответил Ерикан.